Глава 3. По дороге с облаками. По вереску путь на восток, на восток. Из светлой легенды без скорби и слез рождается песня безумий строк. Алый дракон мое сердце унес. Алый дракон, несущий тепло. Алый дракон, смотрящий в глаза. По воле судьбы у нас сердце одно, и нам с тобою расставаться нельзя. Тем Гримхилл. Алый дракон. «Ну, что это такое?» Взывала я к небесам. «Только появился хоть какой-то шанс на относительную свободу, на тебе, сковородой о дурную голову, чтобы не думала о разных глупостях». Так я рассуждала, наблюдая, как на широкой крыше цитадели появляются все новые люди и драконы. Рядом метался всклокоченный Колин и упорно пытался взлететь. Если б не мать, висевшая на одной его руке, это уже давно и удачно получилось бы. Вообще-то смотреть на Колина было страшно. Он весь посерел лицом, глаза как у безумного. А чувствовать еще страшнее. Появлялось такое ощущение, словно его внутренности скручены узлом, а сердце бьется где-то в районе горла, попутно мешая дышать. Руки сами потянулись к нему, и, приобняв его за талию, я заглянула во взволнованное лицо. Видимо, у дракона сработал хватательный рефлекс, ибо он сгреб меня в объятия, сильно прижимая к себе свободной от матери рукой. Нет, конечно, понимаю, ему нужна забота и внимание. Он бедный страдалец, но я дышать хочу. Колин же так сильно сдавил меня, даже тот воздух, что был в моих легких, рванул наружу. Заметив мое лицо, выброшенное на берег рыбы, рот открыт, глаза на выкате, Станислава отвесила сыну легкий ментальный подзатыльник. Правда, немного не учла того, что рядом стоит неопытная хранительница и внимательно прослушивает ее сына. Так что отдачу я словила на раз. Но это мелочи. Мне, наконец, позволили дышать. По сравнению с этим, нос дракона, уткнувшийся мне в макушку, такая малость, о которой даже вспоминать не хочется. Благо, волосы короткие, если что, помыть всегда успею. По спине прошли холодные мурашки, но Сыри почти сразу успокоился. Хороший дракоша. Будет панькой, и его пообнимаю. Словно в ответ на мои мысли от змеи пришла волна тепла. Или же это и был ответ? Что ж тогда получается? Мы улавливаем эманации друг друга? И благодаря чему это? Печати или кровные связи? Чуть улыбнувшись, я попробовала направить на Колина некую смесь нежности и уверенности, словно говоря, все будет хорошо. Он приподнял голову и посмотрел мне в глаза. Так доверчиво. «Алекс, мы ведь ее найдем?» «Куда ж денемся? Осталось только понять, как». «А разве ты не должна ее чувствовать?» – посмотрел на меня эльф. Сереброволосый принц стоял на другом конце крыши, но уши его чуть развернулись в нашу сторону. Обалдеть! А я думала, это все досужие россказни. Под строгим и взволнованным взглядом, да не одним, я стушевалась. Как хранительница? Нет. И чего вы так смотрите? Если бы чувствовала, думаете, стояла бы здесь? Взяла бы Колина за шкирку и отправилась разбираться, кто там портит мне жизнь. Я сейчас... Вы просто все так резко что-то начали делать... Вот я и подумала, что у вас есть план. Или вы надеялись на меня? Че, правда надеялись? Ну, вы даете. Теперь даже Колин смотрел на меня с подозрением, а еще угрозой во взгляде. Я, конечно, подумаю, что можно сделать. Отстранившись от очень уж напряженных объятий Колина, стала подальше и присмотрелась к Станиславе. Я не чувствую ее, но... Наверное, все же не зря вчера наложила охранное заклинание на плот. Хм. От драконицы шла прозрачная нить, по которой тонкой струйкой текла энергия. Подключившись к ней, я начала творить поисковик. Созданный шарик мигнул сиреневым. Где-то в глубине появился светлячок, носившийся как сумасшедший по всей сфере. Я улыбнулась и, быстренько сформировав в своей голове образ, щелчком пальцев разбила шар, осыпавшийся на пол сиреневыми искрами. В воздухе остался висеть растерянный светлячок. Одна из особенностей магии драконов – они могут создавать волшебные существа. Это делает их почти богами. А вот у хранительницы магии драконов нет, как таковой. Она ее не вырабатывает. Зато управлять это всегда пожалуйста. Вот и получается, что мы с Диар что-то наподобие энергетических вампиров. То, что мы по самой структуре маги, только упрощает дело забора сил у бедных летучих ящеров. Для них это почти ничего, ведь запас энергии у таких существ почти безмерен и ограничен разве что физиологией. Так что на место забранной у Колина магии тут же пришла другая. Сейчас я беру силу почти интуитивно, а первое время очень мучилась. Сначала думала, к кому именно подключиться, присосаться, как пиявка. Потом начинала сам процесс. В общем, кошмар. Как минимум 5 минут до заклинания приходилось готовиться. Если рядом был Теоденус, то меньше. Его вся моя сущность выбирала мгновенно, как сильнейшего. Сейчас я взяла за основу магию Колина. Кроме нашей с ним кровной связи, он еще отец детей, на которых направлен поиск. А вот сегодня почти весь день я нагло черпаю из сырии. Отметив это, я вернулась к насущному. Светлячок уже осмотрелся и мягко сел мне на пальцы. Я же протянула его Колину. Он всегда найдет твоих детей и жену. Дракон осторожно пересадил светлячка. Тот получился несколько крупноват, с мою ладонь, но милый. Такие усики с фонариками на кончиках. Пока я тут занималась магией, рядом остановились 2 блондинистые драконицы, в мыслях которых присутствовали лишь мысли типа «Какой красивый! Мне кажется, я ему нравлюсь. Он так смотрит на меня?» «И вовсе не на тебя. Он смотрит на меня». При том, что одна имела в виду Алеандра, а другая – Сири. Да и смотрели мужчины вовсе не на них, а на дорожную сумку. Только эльф с одобрением, а дракон, девочке, не хотелось бы мне словить такой взгляд. А пришлось. Злой как бык, перед которым помахали красной тряпкой, змей бросился ко мне. «Это что еще значит?» «Как что? Это мои вещи. Вон Гзар тащит мое оружие. Не самой же мне за ним бегать?» «Вот я иногда думаю, ты правда дура?» «Или хорошо прикидываешься?» – прошипели мне в лицо. «А ты не забываешься, дракон?» – прошипела в ответ. «Сказать, что я разозлилась, это ничего не сказать. Расслабилась совсем. Вот мной опять и взялись командовать». Глаза сузились, а золото полностью заполнило белок. «Пусть побесится, но я больше не хочу быть ничьей игрушкой, словно фигурка на шахматной доске». Обойдя взбешенного Сири, я забрала у девушек не такую уж и тяжелую сумку. Надела отороченный мехом ментик, непонимающе хлопающий глазами Гзар помог мне нацепить весь арсенал. Все же на свадебной церемонии я как-то не готовилась держать оборону и, можно сказать, присутствовала почти безоружной. Кинжал в лапах дракона и тело, как самое главное оружие. Все. Непростительная ошибка, которая еще раз показывает, насколько я ужасная хранительница. И даже учеба явно пошла не впрок. И не скажу, что меня плохо учили. Пожалуй, такого обучения, будь я простым человеком, просто не выдержала бы. И тут дело даже не в физическом аспекте. Скорее уж в тех уроках, которые давала хранительница. Вот они меня совершенно выматывали. Если быть до конца честной, первые полгода я помню урывками, словно в тумане постоянной боли. Занятия с Гзардином были для меня отдыхом. Пусть Асур и не жалел меня во время тренировок, но с ним было легче. В трудные моменты, когда казалось все напрасным, он всегда подбадривал и не жалел правильных слов. И точно знал, когда их сказать. Хранительница же выворачивала мне душу, и ломала тело, притом с таким живым интересом в глазах, что становилось мерзко. Потом стало легче, или, может быть, я привыкла. 3 года без него. Это стало ее самым жестоким и действенным жалом. Диар напоминала мне о желтоглазом, когда я была уже на грани, когда оставалась без сил, не дойдя до нужной ей цели. «Ты так и хочешь остаться ничтожеством?» Куклой, которую можно бросить, наигравшись. Значит, Сириандрей был прав, избавившись от тебя. Тут-то со мной можно было делать все, что угодно. Открывалось уже 22-е дыхание, откуда-то брались силы и упорство. только все внутри разрывалось от боли. Перекинув через плечо сумку, я обернулась, на мгновение поколебавшись. Быстро подошла к Сыре сзади и обхватила, сильно прижимаясь к такому родному, такому желанному мужчине. В первый момент змей заметно растерялся. Затем сжал мою руку. Длинные пряди цвета драгоценных гранатов щекотали лицо. Чуть улыбнувшись, я потерлась носом о его спину. Невероятно, но даже с учетом моего далеко не среднего роста, он куда выше меня. Над ним нет моей власти хранительницы. Сыри сильнее меня физически, опытней, но почему мне кажется, что сейчас в моих руках беззащитный ребенок? Конечно, все драконы, чего уж скрывать, подкаблучники, а этот? Чуть надавливая кончиками пальцев и основанием ладони, я провела линию от груди до самого низа живота змея. Сердце дракона тут же застучало быстрее, а рука, пособственнически лежащая на моем бедре, чуть сжалась. «Это слишком опасно, Александрит!» «Ну и что ты мне предлагаешь? Спрятаться и сделать вид, что ничего не произошло?» «Именно для таких случаев я и понадобилась хранительнице Диар. Такой провал, если он случится, мне уже не простят. Драконицу прямо из-под носа похитили, посреди королевства. Тут впору поднимать серьезный вопрос о профнепригодности. Вот даже не знаю, радоваться ли, что Диарма найти за это время так и не смогли. С одной стороны, скинуть поиски на нее очень заманчиво, да и у Алин будет больше шансов на спасение. С другой же, с меня шкуру спустят за такое, и вовсе не в переносном смысле. От этой мысли по телу прошел озноб. Уж слишком отчетливо я помнила, как именно умеет наказывать хранительница Диар. Никогда раньше не подозревала, что во время полета можно так выспаться. Нанервничавшись за день и проведя всю ночь в весьма обоснованных тревогах и более чем нерадушных мыслях, где-то ближе к полудню мне жутко захотелось спать, уже привычная к полетам с дрессурой-то Диар. Я не боялась, как раньше. Сейчас меня просто тянуло спать. Дракон повернул ко мне морду и дунул теплым воздухом. «Тебе нужен отдых, мое сокровище. Хватит колдовать. Закрывай глазки». В общем-то, я всегда была послушной девочкой, особенно если это в моих интересах. Так что, укрепив магический щит, созданный вокруг себя, устроилась на спине дракона поудобнее и... открыла глаза, когда уже начало смеркаться. Дождь, моросивший еще днем, сейчас превратился в сплошную стену ливня. Вот отчего мне было так сладко спать. А проснулась я, когда драконы пошли на посадку. И если мои телохранители и Стас были только за, Колин начал возмущаться и рваться продолжить полет. Правда, он тут же получил от брата хвостом по дурной голове и стал куда покладистей. Только на земле, развеяв купол, прикрывавший меня все это время, я осознала, как мокро и холодно было нашим недраконистым спутником. «Как выспалась?» — улыбнулся Гзар, поймав меня, когда я свалилась со спины дракона. Чешуя от влаги стала совсем скользкой, и если бы не Асур, я точно не избежала бы нелицеприятного приводнения в ближайшей луже. «Просто отлично! А вы как?» Ну, с учетом наивных попыток поберечь силы и не расходовать на щиты, подобные твоему, не очень. Лично меня можно уже выжимать. Поэтому и остановились выжать тебя? Остановились мы, чтобы отдохнуть. Не все же, как ты, умеют делать. Как? С таким комфортом сидеть на драконьих шеях. И как это у тебя получается? Тебя же даже Тео на руках постоянно таскал. А тебе завидно? — усмехнулась я. — Можешь тоже потаскать? — Я ему сейчас потаскаю, — недовольно насупился красный дракон. — Вы долго еще пререкаться будете, — вмешался эльф. — Пока мы тут стоим, суши не станет. Сыри громко, показательно вздохнул и распахнул крыло над нашими головами. — С чего бы такая забота? — нахмурился Гзар. — Думаешь, о тебе забочусь, о своем сокровище? Меня нежно лизнули в щеку. И почему драконы такие эгоисты? А какие они собственники? Подхватив Колина под руку, я начала медленно внушать ему спокойствие. А то братец что-то совсем разнервничался. Надо бы подумать, как заставить его поспать. А то ведь от волнения сна у него ни в одном глазу. Конечно, драконы сильные, но отдых нужен всем. Не хватало мне еще, чтобы Колин в самый ответственный момент оказался невыспавшимся и уставшим. Как я потом поняла... Ну, плохо у меня голова с просонью работает. Мы направлялись в одну из придорожных таверн, стоящую всего в 20 метрах от прохожего тракта. Тут уж точно привыкли к разным посетителям и не будут тыкать пальцем в такую разношерстную компанию. На крайний случай можно отвести глаза для особо въедливых. Он как дракон сейчас. Прикрылся невидимостью. Хорошо вокруг ни души. А то дождь, обтекавший что-то большое, выглядел бы крайне подозрительно. «Сыри, давай возвращайся в нормальное состояние», – не выдержала я. «А то взбесившийся дождик пугает куда больше вредного дракона». «Почему сразу вредного?» – оскалился змей. «Ну, давай прикинься ужиком неядовитым». Дракон фыркнул. «Признаться честно, мне нравилось его дразнить. Он ведь вспыхивает, как сток пересохшего сена от любой искры. 3 года назад меня от таких безвинных шпилек удерживал страх перед гранатовым драконом. Теперь же я знала, он не причинит мне вреда. В глубине желтых глаз разливалась такая нежность, что у самой дух захватывала. Пусть сейчас и исход весны, но довольно прохладно. Да еще это влага. Держась одной рукой за талию Колина, другой я подтянула к Зара и прижалась к его теплому боку. Глянув на это, Сыри недовольно зашипел. Даже брат уже откровенно потешался над ним. «Будете и дальше лыбиться? Пойдем под дождем», — пригрозил дракон. «И вообще, у меня крыло затекло. Давайте под другое». «Под другое, так под другое. Нам-то какая разница?» «Колин», — попросил он, — «оставь-ка эту девицу здесь. Я с ней буду разъяснительную работу проводить». Хмыкнув, братец очень аккуратно отстранил меня от всех, действительно оставляя одну под правым крылом дракона. «А где Алекс?» – искренне удивился Кзар. «Потерялся по дороге», – ядовито заявил ставший совсем несносным Колин. «И чё ты насупилась?» – тихо спросил Сыри, развернув ко мне голову. Полусложив крыло, он подвинул меня ближе к своему горячему телу. «Мне захотелось побыть с тобой, почти наедине». «Ты как был собственником, так и остался». «Разумеется, драконы редко меняются. Скорее изменится что-то вокруг нас, чем мы сами». «Тогда я изменилась». «Нет, не изменилась. Повзрослело мое сокровище». Длинный раздвоенный язык снова прошелся по моему лицу, вызвав легкую дрожь. «Знаешь, как драконы выбирают себе пару?» «У Алауэн есть такое правило. Если некто будоражит твою кровь в обеих ипостасях, надо брать его, тащить к хранительнице, просить разрешения на брак. Правда, стоит придумать сноску, что же делать, если ты и будет хранительница». Я улыбнулась и провела пальцами по драконьей броне. Затем, приподняв руку, с большим нажимом потерла уязвимое место у основания крыла. Дракон заурчал, чтобы в следующее мгновение споткнуться и грохнуться прямо в одну из набежавших луж. Разумеется, потянув нас за собой. Еще и крыльями сверху прихлопнул. «Сыри!» Извозюканные с ног до головы, мокрые, что неудивительно, гости ввалились в двери почтенного заведения с незамысловатым названием «Подорожник». Здание большое, добротное, видно, что хозяин немало вложил и немало имеет. Все довольно опрятно, несмотря на полный зал народу. Подавальщицы, одетые в полосатые платья, снуют туда-сюда. Само здание имело почти круглую форму с выходящими от него 2 лучами, жилыми помещениями. Центральный же зал имел высоченные потолки и некое подобие 2-го открытого этажа, стоящего на колоннах. Тут, конечно, дракону не развернуться, но 5 полудраконам, эльфу, демону и 1 голодной мне пойдет. Нам даже нашли достаточно большой стол, правда, далеко в углу, зато почти у камина. Я тут же скинула перемазанный ментик, оставшись лишь в тонкой суконной курточке. Грязь с кожаных брюк, пропитанных особым составом, уже давно смыла дождем, точно так же, как и с лица. Эльф выглядел все таким же бодрым, как обычно, и даже чистым, относительно. например, моих телохранителей. Те оказались перемазанными с ног до головы. И правильно, нечего было нос воротить от Асура. Он попросту махнул рукой, и грязь соскользнула с него, словно вода. Стас просто пожал плечами и пошел дальше. Колин долго шипел на брата, все больше снимая накопившееся напряжение, в то время как Сыри молчал, крепко сжав зубы. Как только Колин хоть ненадолго замер, я в мгновение ока оказалась позади него и провела руками по плечам и спине. Это моя вина. Мне не стоило отвлекать Сыри. Дракон уже привычно хмыкнул, но расслабился. Прости, мне не стоило срываться. Мир в драконьем братстве был восстановлен. К тому же, как оказалось, мы почти дошли. Уже через несколько десятков шагов из темноты показались огни, манящие своим теплом. Ну а мы, как большие драконовидные бабочки, полетели на свет. Заняв места, наша разношерстная компания принялась наперебой делать заказы, совсем растерявшиеся разносчицы. Да уж, оголодали. Особенно я. Хотя, думаю, никто так и не заметил, сколько всего я себе набрала. Хорошо хоть платить не мне. Все ж как хранительнице мне положено какое-то вознаграждение. А вот этого мы как раз-то и не уточняли. С Риже мы послали договариваться с хозяином о ночлеге, как самого чистого. А чего вы хотели? Он же в драконьей ипостаси был. И, несомненно, довольно обаятельного. Все же драконьи чары действуют на всех. И если женщины готовы на все, лишь бы лечь с ними в постель, мужчины пропитываются абсолютным доверием. Хотя молоденьким, да и не очень девкам-разносчицам, и магии не надо было. И так головы посворачивали и передники слюнями закапали, глядя на высокого гранатово-волосого красавца, чинно шествующего к барной стойке. Сама залюбовалась бы, чудо мое желтоглазое. Только пустой желудок требовал своего, и пришлось отвести взгляд от аппетитной фигуры дракона. Не ровен час его покусаю вместо ужина. Стоило же ему вернуться, Колин окинул братца подозрительным взглядом. «А чего светишься-то? Что уже натворить успел?» Дракон лишь улыбнулся, да так, что у меня мурашки побежали. Почти сразу принесли горячий суп, налитый в хлеб со срезанной верхушкой и вынутым мякишем. Так часто делала моя мама, если на пекарне оставались излишки. Острое, наваристое яство только больше разожгло мой аппетит. Так что не зря я столько назаказывала. Почти не отвлекаясь от еды, я успевала подкармливать Колина, который всю трапезу сидел с безучастной миной. Впрочем, проголодались все, кроме него. Наевшись, я откинулась на стену, за которой полыхал камин. Сразу стало так хорошо, хоть никуда не лети. Положив голову на плечо Сыри, я лениво наматывала на палец длинную гранатовую прядь. Другая моя рука сжимала пальцы Колина. Мои мальчики, мои братья. Наше с ними родство не назовешь иначе. Единая кровь. Так остро чувствую это только сейчас, когда все драконье во мне вывернуто наружу. Как глупо смотрятся мои прежние обиды и сопротивления, попытки отторгнуть изменения. Глупо бежать от самой себя. Вот и от змея я никуда не делась. Словно почувствовав, он поцеловал меня в лоб, отвечая нежностью. Вот уж не думала, что дождусь от него таких чувств. Сыри, мой воздушный змей. Когда кто-то здоровый в плаще подтащил стул к нашему столу и весьма некультурно плюхнулся на него, я даже дар речи потеряла, пока из-под капюшона не блеснули кошачьи зеленые глазища. «Мальголь, ты как здесь?» «Привет, красавица! Представляешь, запрягли меня! Ну ладно, голуби почтовые, собаки ездовые, но чтобы почтовый ездовой кот...» округлил глазище оборотень. «Эксплуатация про...» «Ой!» Это ему Алиандр подзатыльник отвесил. И правильно, нефиг спорить с учителем. Я вот с Гзаром не спорю, только дерусь иногда и извлю по любому поводу. «Что узнал?» «В клане оборотней все спокойно, если это можно так назвать. Не знаю, в курсе ли ты, Александрит, но за последнее время похищения участились. И если раньше пропадали дети-полукровки, то теперь и взрослые оборотни. Мы с учителем пытались хоть что-то узнать, но нет ничего конкретного. Знаем только о существовании какого-то общества, где Даидово войско некромантов и магов крови. Я поморщилась. Этого нам только не хватало. Задерживаться в общем зале не было никакого желания. Там играли не самые умелые музыканты и измывались над идеальным слухом драконов. Да вдобавок дозаждал неприятный гул голосов разгулявшегося народа. Еще и спать всем хотелось. Ну ладно, не всем. Я-то как раз выспалась, а вот остальные заметно клевали носом. Сэри, кажется, даже вздумал вздремнуть прямо за столом. Так что мне пришлось разгонять их по комнатам. Хорошо, хоть желтоглазый догадался взять мне отдельную. Правда, это очень не понравилось телохранителям. Они настаивали на совместный, рассчитанный как раз на троих. Но тут взвился ревнивый Сэри. Так что я отделалась парой дополнительных охранок, нацепленных на дверь и окно. Не желая спать, я поставила на треногу с горячими углями небольшой чайничек, принесенный обслугой. Тут же примостилась целая корзина с пирожками. В общем, я серьезно подготовилась. А что делать? Да, я научилась нагло забирать энергию из ближайших драконов. Но привычка беспрерывно есть осталась. Благо, с такими физическими нагрузками и общими воспитательными заданиями не очень-то и растолстеешь. Хотя, признаю, надо быть поосторожней. От самобичеваний по ходу проглатывания третьего пирожка меня отвлекло тихое поскребывание. Я оторвалась от собственных мыслей и прислушалась. Заклинания, наложенные на дверь, явственно говорили о ком-то постороннем за ней, а вот внутренние чувства о близком и родном. Отставив корзину, я едва ли не в припрыжку кинулась к двери. Такое близкое, дурманящее тепло заставляло сердце биться чаще, тело нетерпеливо дрожало, а пальцы похолодели и сбивались при плетении ключа к охранкам. Наконец мне удалось ненадолго приподнять щиты. Быстро открыв дверь, я ухватила лыбящегося Сэри за ворот и буквально втащила в комнату. Вроде успела закрыть дверь до того, как мои телохранители почувствуют неладное. Сэри стоял посреди небольшой комнатки, хлопая желтыми растерянными глазами, и трогательно прижимал к груди слегка помятую охапку цветов. Гранатово-красная грива собрана в растрепанную косу, но несколько непокорных прядей падали на лицо. Кожаные брюки и безрукавка скрывали, да ничего они почти не скрывали, а только подчеркивали скульптурное тело, выводя каждый изгиб, каждую черточку тугих мышц и порочной мужской плоти. Сквозь расстегнутую низкую горловину безрукавки виднелась золотистая кожа груди. В обнаженных сильных руках дракона, чуть опав головками, были зажаты алые маки с длинными, тонкими, изумрудно-зелеными стебельками. И куда он собрался в таком виде? Да еще с цветами. Все внутри окатило жаром, и я едва смогла сдержать собственные чувства. Вот она какая, ревность дракона. Обжигающая боль, избитое тугое дыхание, сжатые пальцы и настойчивая мысль. Мое, никому тебя не отдам. Ты такая забавная, улыбнулся змей, мгновенно выбив меня из неприятной липкости собственнических замашек. Почему? Растерялась я. В этом костюме, милая, и кажешься домашней, почти ручной. Я оглядела себя и поняла, у него есть все основания смеяться надо мной. Большая мягкая рубаха давно потеряла свой первоначальный вид, пребывая в более чем плачевном состоянии. Серая, с оторванной шнуровкой и даже неряшливой заплатой. На груди вензелями вышиты буквы «АА» – подарок младшей сестры. Из-под нее выглядывают коротенькие шортики, чем-то напоминающие мужские семейные трусы. Может быть, веселыми зайчиками рисунка? Голые ноги, сушибленные еще при падении с драгона коленкой, и толстые шерстяные носки вместо тапочек. Красавица! Особенно рядом с драконом. Щеки неумолимо залил румянец. «А ты че пришел-то?» Решила я отвлечь его каверзным вопросом. «К тебе?» Невероятно, но Сэри, похоже, смутился. На щеках заиграл румянец, и взгляд метнулся в сторону. «Я... вот, принес. Это для тебя мое сокровище». Цветы оказались в моих ослабших руках. «Это мне?» — глухо переспросила я, совсем растерявшись. — Да. Он коснулся красного лепестка. — Ты знаешь, что обозначают маки на языке цветов? — Нет. А ты откуда знаешь? — За столько лет чему только не научишься. — Все, что у меня слишком молода. Мужские пальцы словно случайно сорвались с цветочных лепестков и заскользили по моей руке. Тело откликнулось на прикосновение легкой дрожью и мурашками, бежавшими по спине. — Давай любить друг друга, пока есть время, — прошептал он тихо. — Так говорят маки. Оторвав свой смущенный взгляд от столь неожиданного подарка, я заглянула в лицо дракону. — Маки? А ты ничего не хочешь мне сказать? Сари улыбнулся самым кончиком безупречных губ. — Александрит, я... Он чуть нахмурился. — Я не могу спокойно говорить с вымазанной варенье женщиной. — Что? Объяснять он так и не стал, просто лизнул мою щеку. — Абрикосовая? — заключил Сари. А я вспомнила, что пирожки были как раз с абрикосовым вареньем. — Моя сладкая. Очень скоро я устала изнывать под томной пыткой, когда губы и язык змея гуляли по моему лицу. Поймала длинным раздвоенным языком точно такой же его и впилась в мужской рот. Похоже, Сари только этого и ждал, сразу же прижавшись ко мне всем телом. Цветы тут же упали на пол, тоска по-любимому оказалась куда сильнее его подарка. Руки Сари заскользили по моему телу, рождая пожар внутри. Он начал разгораться внизу живота, постепенно охватывая меня всю. А уж когда мужская ладонь чуть сжала грудь, я откровенно застонала. Почти в это же мгновение коротко тренькнула охранка. Дверь распахнулась, являя двух драконов с мечами наперевес. Герои, чтобы их волкодлак покусал за всякие интересные места. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга. Потом я покраснела, а Сири нарочито медленно вытащил руку из-под моей рубашки. Телохранители внимательно проследили за каждым его движением, словно ожидая каверзы. Но змей только обхватил меня за талию и прижал к своему боку. — И чего вам здесь надо? — зло зашипел он. Я физически ощущала, как Сири начинает злиться. — А что ты делаешь в комнате хранительницы? — нахмурился Миран. — Как ты вообще сюда попал? — похлопал глазами Неран. — Вообще-то это комната моей невесты. «А вы что тут делаете?» Было слишком тихо. «Я повесил полог тишины», — чуть смутился Сари. «Зачем?» «Вам какое дело? Что вы вообще здесь забыли?» Теперь, знакомая с этим чувством драконов, я четко улавливала жар, снедающий его ревности. По телу змея прошла волна дрожи, ознаменовавшая превращение. На коже появились темно-зеленые чешуйки, глаза залило расплавленным золотом, растрепанные мной гранатовые пряди падают на грудь. В это мгновение он выглядел великолепно. Меня обдало мягкой волной томления. Хочу его. Очень сильно хочу. А значит, надо избавиться от братьев-телохранителей. Ну и какого волкодлака вы приперлись? Или вы собираетесь контролировать каждый мой шаг? Какое еще задание оставила для вас хранительница Диар? «Александрит!» — возмутился более мягкий Неран, а вот его брат ощетинился. «Не тебе спорить с ее решениями, девчонка. Ты даже одну драконицу сохранить не смогла». Не знаю, чего добивался Миран, но разозлилась я жутко. Вырвавшись из теплых рук змея, сделала несколько шагов к драконам. Они оба чуть выше меня, широкоплечие, сильные, но мне уже не страшные. Слишком много времени мы проводили втроем, слишком много боли друг другу причиняли. Они были моими мышами для экспериментов, я же их мучителем, за что они нередко платили мне на всевозможных тренировках, никогда не жалели. Тогда почему ваша хранительница сбежала, бросив меня разбираться с вашим проклятым кланом? И где она сейчас? Ушла так, чтобы даже настолько тревожные новости к ней не просочились. Или ей все равно? Все, вы мне надоели. Спать. Ну, это я наверняка погорячилась, потому как оба брата тут же осели на пол. Процесс транспортировки дракончиков на их кровати тоже вышел весьма непростым. Пришлось будить Кзара, с которым они делили комнату. Тот подцокал языком, с прищуром глядя на Сэри. «Только посмей что-то сказать», – процедил желтоглазый. Асур лишь поднял руки и подмигнул мне. «Некоторые люди друг друга заслуживают, а некоторые нелюди тем более». Шлепая по грязному полу почти босыми ногами, не думаю, что носки можно принять за сносную обувку. Я за руку, как на буксире, тянула Сэри. Хотя, по идее, он должен бежать впереди, если чего-то хочет. Или после такого облома передумал. Пригляделся получше и понял, что не стоит связываться с таким чудом в коротких штанишках. «Век бы позади тебя ходил», словно услышав мои мысли, заявил он. «Такие виды!» Я не удержалась и покраснела. Едва мы успели войти в мою комнату и закрыть дверь, Сэри прижал мои бедра к себе и скользнул языком по шее. «Ну что же он со мной делает, этот желтоглазый дракон?» В его руках я послушно изогнулась, теснее прижимаясь к горячему мужскому телу. Легко коснулась губами его подбородка, скользнула языком в приоткрытый рот. Сэри захлебнулся вдохом и чуть сильнее сжал меня в руках. Мой родной, любимый. Стянула с него безрукавку и поскользила руками по обнаженному телу. Лизнула твердый сосок. «Может, хватит меня дразнить?» – возмутился Сэри, подхватывая меня на руки. «Я так соскучился по тебе, Андин». Меня осторожно опустили на постель, устраиваясь рядом. Руки змея тут же оказались у меня под рубашкой. Чуть улыбнувшись, я принялась стаскивать теплые шерстяные носки, которые уже порядком натоптала по грязному полу. Стриптиз!» Рассмеявшись, я уложила Сэри на постель, а сама устроилась на его животе. С меня тут же стащили давно уже ненужную рубашку. От ласковых прикосновений змея сносила голову. Наверное, я слишком отвыкла от чего-то подобного. А может быть, все дело в нем, кто знает. Одно могу сказать точно. Через пару минут я нетерпеливо заерзала, готовая уже на все. «Знаешь, милая, похоже, у меня возникла одна проблема. И не надо так на меня смотреть, совсем не это. Я, кажется, не могу вылезти из этих идиотских брюк». Я всхлипнула от смеха. «Алекс, прекрати, они же узкие такие, в твурдалак, зачем я их только напялил?» «Как зачем? Наверняка хотел покрасоваться». Сэри обиженно сверкнул желтыми очами и попытался вылезти из-под меня. «Только кто же ему даст?» Я толкнула змея обратно, со всей силы прижала к матрасу. Склонившись над его лицом, лизнула обиженно надувшуюся нижнюю губу. «Какой же ты у меня еще дурачок! Надеюсь, это не единственные твои брюки!» Одно короткое заклинание, и швы на непокорных штанах разошлись, выпуская змея из своего плена. Желтые глаза приняли совершенно круглую форму. Пару раз моргнув, он плутовато улыбнулся. «Хороший способ раздевания. Ты мне потом заклинание расскажи на будущее». «Какое будущее? Без меня его у тебя нет. Ты мой дракон. И только попробуй возразить». «Как я посмею, хранительница?» – довольно улыбнулся он. «Покорен твоей воле, моя госпожа». Я прижалась к его губам, снова переплетая наши языки. «Нет, но у нас здесь проходной двор просто». «Я стучался», – заранее предупредил нас эльф краснее. И я сомневаюсь, что это от чересчур откровенной картины, представшей перед ним. Скорее уж, от убийственных взглядов, которыми мы встретили Алеандра. «Так, прежде чем вы кинетесь меня убивать, хочу сказать, зачем я вообще-то пришел. Алекс, накинь на себя что-нибудь. Сэри, не надо на меня так смотреть. Пока вы тут развлекаетесь, Колин разносит зал». Мы с драконом одновременно прислушались к творящемуся на первом этаже. Похоже, там действительно происходит что-то сравнимое с драконом в посудной лавке. «Он никого не слушает. Меня уж точно!» – указал эльф на синяк на скуле. «Может, вы его угомоните, пока нас всех отсюда не выкинули?» Я представила себе картину нашего выкидывания и захихикала. «Ага, скорее прочь пойдут все остальные. 5 драконов, 1 хранительница и эльф с Асуром». Да, такой компании можно города брать, а не гостевые дворы. Но, судя по моим ощущениям, зеленоволосый братец на грани безумия. Немедля более я вскочила с постели, натянула рубашку, достала из-под треноги сохшие там сапоги. «Алекс, а обратного заклинания у тебя нет?» – растерянно спросил Сыри, все еще сидящий на постели. Подавив смех, я постаралась удержать на лице серьезную мину. Получилось, если честно, не очень. Скорее, на нечто перекошенное и не очень обнадеживающее походило. «Сиди здесь, я сейчас разберусь с твоим братцем и вернусь!» Уже в дверях не выдержала. «Никуда не уходи!» «Александрит!» «Научили меня магии на свою...» Я всхлипнула от едва сдерживаемого смеха. «Задний мозг!» «Думаю, Сыри возмущался не по этой причине. Ты себя-то видела?» Окинул меня веселым взглядом Алеандр. «Ну да, в коротких штанишках, надетой наизнанку рубахи, да сапогах на босу ногу, выглядела я очень устрашающе. Похоже, Колин успел тут неплохо порезвиться. Сейчас уже спокойно напивался в полуразрушенном зале, грозно сверкая глазами на каждого посмевшего двинуться. Человек 10 в это время отсиживались в дальних углах, а рядом на вытяжку стоял хозяин заведения. «Любезные, а у вас еще остались те пирожки с абрикосами?» – спросила я, подходя к этой компании. «И чая горячего захватите?» Мужичок скосил глаза на дракона и бочком начал отдвигаться в сторону кухни. Я же подошла к этой ходячей напасти сзади и обняла его. От пола дракона исходили такие волны боли и отчаяния, что мне самой едва удалось вынырнуть из них. А еще я отчетливо чувствовала страх. Это разрывало дракона, превращая его сердце в сплошную и открытую рану. «Колин!» – тихо позвала я, обдавая его первой, едва уловимой волной нежности. Похоже, дракон только сейчас заметил меня, запрокидывая голову. Его зелено-желтые глаза больше походили на стекла, сквозь которые смотрела бездна. «Мы найдем их. На малышах стоит такое охранное заклинание, его и хранительнице не пробить. А Сеолин, думаю, все в порядке. Ее просто используют. Разве ты не понял? У кого поднимется рука на беременную драконицу? Не бойся. Я клянусь тебе, мы найдем ее и сделаем все, чтобы вытащить». «Алекс, она же так жестоко с тобой поступила. Так почему же ты...» Я закрыла ему рот ладонью. «Когда Диар...» «У меня был выбор – стать хранительницей или потерять не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто мне дорог. Ими оказались твой брат и твой ребенок. Ради них я буду терпеть твою жену, ждать ее взросления и, возможно, еще не раз обжигаться на словах этой блондиночки. Но, думаю, это стоит того. Иногда надо рискнуть. Пусть будет больно, пусть будет обидно, но не верить нельзя. А теперь поверь мне, мы вытащим ее. И пусть снова треплет мне нервы. Я уже согласна». Дракон немного расслабился в моих руках, с надеждой и как-то доверчиво смотрел мне в глаза. «Он ведь близнец Сыри, хоть иногда я об этом забываю. Так не похожи оказались братья. Они ощущались различно. Сыри – огонь. Колин, пожалуй, как дерево, надежное, теплое, живое. Огненный все же соизволил спуститься сверху, откуда следил за происходящим. К моему разочарованию на нем оказался его прежний костюм. Только как это может быть? Присмотревшись получше, я поняла, что это лишь морок. Подойдя к нам, он сжал одной рукой брата за плечо, а другой обнял меня. «Ну что, семейные разборки закончились?» «Ты себя-то вспомни, когда ее забрали», – кивнул Колин в мою сторону. «По сравнению с тобой я бесчувственный чурбан». Сыри улыбнулся. «Вы самые дорогие мне существа. Умеет ведь расстроить, змей коварный». Я уткнулась носом в плечо дракона. «Как же мне тебе сказать, что у меня нет никого родней?» «А ты чё в таком виде?» Колин окинул брата подозрительным взглядом. Глянул на меня, потом снова на брата. Затем ехидно усмехнулся и щелкнул пальцами. Морок развеялся легким ветерком. оставив голову Сири в одной набедренной повязке посреди зала. «Кто заказывал стриптиз?» – согнулась я пополам от смеха. Желтоглазый перевел хищный взгляд с меня на брата, сидящего рядом и утирающего выступившие от смеха слезы. Хмыкнул. Откуда-то послышалась музыка, и этот гад залез на стол и принялся танцевать. И делал это так, у меня аж в горле пересохло. Сильное тело изгибалось в таком ритме, голова шла кругом. Руки, которыми он прикасался к себе, гранатовая грива, развивающаяся в такт движением, блеск смуглой кожи, покрытой бисеринками пота. Интересно, у одной меня сейчас слюни едва не текут. Но как же двигается стервец? Внутри все дрожит от едва сдерживаемого желания. А ведь еще 10 минут назад, гад он нехороший, так надо мной издеваться. К тому моменту, когда я вообще перестала думать, Сари спрыгнул со стола и, не прекращая танцевать, подошел ко мне. Золотые глаза блестят, щеки раскраснелись, дыхание сбито. Кто же из нас завелся больше, ты или я? Не успела я и рта открыть, как меня закинули на плечо. «Концерт окончен, Колин. К себе в комнату? Спать!» «Алеандр, пожалуйста, разберись с хозяином таверны. Всем остальным неспокойной ночи. Если нас еще раз кто-то беспокоит, пеняйте на себя». Только тут я заметила офигевшие лица наблюдавших за нами гостей и прислужниц. «И только попробуй теперь отвертеться», – тихо сказал Сири, поднимаясь по лестнице вместе со мной, висящей на его плече. «Это ты попробуй, чокнутый!» «И это мой брат», – выдохнул Колин, наблюдая, как, остановившись на самых верхних ступенях, Сири стянул с себя импровизированную набедренную повязку и кинул ее в зал. Алеандр окинул Колина подозрительным взглядом. «Не знаю, как брат, но он точно сын своего отца. Вот и я иногда думаю, что пошел в дядю, потому как мама у нас тоже своеобразная». «Иди спать», — эльф улыбнулся. «Только мимо комнаты Алекс тише иди, а то ведь действительно мало не покажется». Под утро дождь прекратился. Облака разошлись, открывая медленно светлеющее небо. Из окна в комнату проникал свежий прохладный воздух, терпко пахнущий прошедшим дождем и мокрой землей. Я плотнее прижалась к горячему телу дракона. По коже прошлись мурашки, но вставать и искать одеяло очень не хотелось. Из-под темных ресниц блеснуло золотом. Что-то муркнув мне на ухо, Сари повернулся, подминая меня под себя. Теплые, мягкие губы скользнули по лицу, накрыли рот, провели линию до виска, где и замерли. «Спи, мое счастье!» Я обняла его за талию и довольно вздохнула. «Сири, любимый, не оставляй меня, прошу. И пусть придет утро. Еще одного без него я не вынесу». Глава 4. Драконий гамбит. Есть драконы, которые выбирают особый вид любви – Танатос. И этот Танатос есть любовь и страсть к разрушению. И в этом она подобна миссии Шивы. Это особая власть отнюдь не зла, но разрушение и уничтожение. Это особая власть отнюдь не зла, но разрушение и уничтожение, а следовательно, той страны, которую почему-то зовут Темной, и которая предшествует любому новому рождению, и которую почему-то редко вспоминают как настоящую любовь. Ян Словик, трактат о драконах. Взлет, падение, снова взлет. Такова наша жизнь, как полет дракона, иногда плавный и размеренный, иногда кувырки в воздухе. Я давно перестала бояться полетов, и уж тем более ничего не опасалась, сидя на красном драконе. Но вот неровная дорога жизни пугает до льдинок в груди, которые холодят душ и колют сердце. Что ждет нас впереди, новый взлет или падение? Внутри все сжимается, пророча последнее. Жизнь – это не грань между болью и наслаждением. Жизнь – это метание между ними. Не мне пророчить, я всего лишь хранительница, ненавидящая свой клан, но безмерно влюбленная в драконов. Ну, или отдельных их представителей. Вот только успокоившееся было за ночь сердце снова трепещет в груди, а страх морозит. Морозит и без того раненую душу. Александрит! Что? Прекрати терзать себя. Чего опять ты боишься? Слишком многого. Красный дракон повернул ко мне голову и глянул пронзительными желтыми глазами. Стойко выдержав это испытание, я едва сдержалась, чтобы не вздохнуть с облегчением, когда он отвернулся. Александрит, мы тоже это чувствуем. Опасность. Большую опасность. Только все равно идем на это. И не по твоему желанию. Запрети ты нам. Драконы все равно нашли бы лазейку. Мы с братом не зря зовемся полукровками. Власть хранительницы над нами куда слабее. К тому же это может быть четырежды ловушка. Но никто не смеет покушаться на наших женщин. В ипостаси дракона ему было куда труднее скрывать свои чувства от меня. Так что сейчас я прекрасно улавливала щемящую тоску и твердую уверенность. С тем, что мы всегда ногами, лапами, крыльями, а некоторые и ушами влезаем в опасное дело, я давно смирилась. Данную клятву нельзя нарушать. Так какого упыря я должна беспокоиться? Хотя, пожалуй, я боюсь. За вас. По нервам ударил волна гнева и боли. Впрочем, дракон быстро взял себя в лапы. Ну как объяснить ему? Я уже давно смирилась со своей двойственной сущностью дракона и человека. Но выбрать между нежеланием быть чьей-то вещью и желанием жить так и не смогла. Рассказать, что я буду драться за нее до последнего, а в минуты спокойствия царапывать в себя чужое бремя. Что меня пришлось ставить перед выбором, цена которому его жизнь. Ведь в тот момент я вполне была способна развернуться и уйти, даже зная, что следующий шаг будет последним. Хватит того, что она это знает. А теперь послушай меня, Андин. Я не позволю тебе. Неужели ты так до конца и не узнала драконов, чтобы понять? В этом смысле мы фанатики. Ради своей женщины дракон пойдет на многое, почти на все. Это древнейшее право. Право, дающее жизнь. Я выбрал тебя матерью моих детей, и теперь пойду на все ради твоей жизни. Выбрал, значит. Не заводись, милая. Это у чистокровных драконов выбирает отца своих детей драконица. Мы же не животные, правда? Так что я вполне имею право сам выбрать женщину, с которой мне предстоит этих самых детей заводить. Не животное, значит. У тебя нет выбора, Александрит. Твое тело и твое сердце принадлежит мне. Ведь ты меня любишь, сама говорила. Я лучше онемею, чем повторю это вновь. А разве это что-то изменит? Ой, сколько самодовольства в голосе. Ты любишь меня. Дракон силой взмахнул крыльями, уходя высоко вверх. И уже там, над облаками, выдал несколько кульбитов, притом едва не сбросив меня. «Сыри, зараза желтоглазая!» – просипела я. Голос как-то внезапно сорвался во время кувырков этого ненормального. «Придурок чешуйчатой мордой! Идиот полоумный! Совсем сбрендил!» «А что, незаметно?» «Заметно!» – чуть улыбнулась я. «Еще как заметно! Ты ведь счастлив!» И от осознания этого по моему телу растекается тепло. Неопытная хранительница – наказание для своих подопечных. Я ведь чувствовала, только понять не смогла. Холод. Они появились из облаков. Огромные, с широкими крыльями и тяжелыми шипастыми хвостами. От них веяло холодом и отчаянным. Ледяные, совершенные. А из чувств в бледных глазах только ненависть. Столь холодная, что облака заплакали градом. «Что они тут делают?» Сколько злобы звучало в голосе дракона Фалаон. «Эти огромные ящеры, каким-то чудом державшиеся в небе, умеют быть на редкость ловкими и подвижными. Вот и теперь огромные ледяные оказались рядом с нами в мгновение ока. Я и понять ничего не успела, как в нас полетело ледяное крошево их дыхания. Сотни тысяч мелких острых иголочек, готовых пронзить все на своем пути. Все, если бы не встреча с огненной волной. Меня даже сквозь щит обдало паром, к счастью, уже успевшим немного остыть. Вцепившись в гребень, беспокойно заозиралась, проверяя сохранность своих спутников. Вроде все живы, и некоторые даже уже приготовились к драке. Одна я тут сижу, головой кручу и пытаюсь понять, какого волкодлака происходит. Ледяные напали на нас. Даже не так. Ледяные, вдалеке от снежных пустынь, напали на нас. Они же практически не покидают свои обители, только в чрезвычайных случаях. И чего же нам ждать? Я зашипела. Мне на уровне инстинктов не нравится, когда кто-то пытается обижать моих драконов. «Алекс, не нарывайся!» – полыхнул недовольством Сыри, закладывая круг. «Это ледяные. Вряд ли хранительница готовила тебя к подобной встрече». «К ней-то меня и готовили». Притянув к себе немного силы, я материализовала ее в небольшой такой огненный смерч, который с маниакальной настойчивостью начал гоняться за одним из белых драконов. Правда, нам тоже пришлось броситься в рассыпную. Этот блондин решил за нашими спинами спрятаться. В общем, если раньше ледяные нападали на нас, то теперь все дружно прятались от моего заклинания. Притом, так матерясь в адрес хранительницы, ну, я ей передам, они же не уточнили, какой именно. Хотя подозреваю, что Диар сообразит, кому предназначены сии лестные эпитеты. Все же вопль «Ой, блондинка!» ей как-то не подходит. Так что пришлось мне свертывать смерчик в избежание пинков в свой адрес. А ледяные меж тем разозлились. И очень серьезно разозлились, судя по полыхающим глазам. Во время следующей атаки Алавен здорово досталось. Вон не рано за хвост заодно покусали бедненького. И вообще, грызня драконов – это нечто. Особенно, когда ты сидишь на спине такого чуда. Нет, я еще вполне могла прикрываться щитами от волны ледяного крошева и даже отвечать огненными заклинаниями, не смерчем. А вот остальным наездникам пришлось туго. Похоже, мы действительно были слабым местом. Драконы слишком боялись подставить нас, чтобы дать действенный отпор ледяным. Это сознавали все. И, конечно, белые активно пользовались своим преимуществом, атакуя больше не Алауэн, а их наездников. Они вынуждают нас опуститься. В пылу я даже не разобрала, кто это сказал, хотя вполне согласилась. Стас, скажи Алеандру, чтобы готовил порталы. Нам явно придется опускаться. И пусть забирает их отсюда, пока мы с ледяными не справимся. Это уже Сыри влез. Ну, никуда от него не деться. А ведь я блок поставила. Не диктуй мне. Ой, это нас здоровенный дракон в бок пихнул. Вообще-то он метил в меня, но Сыри попытался увернуться, так что досталось уже ему. Судя по моим ощущениям, желтоглазому раскорябали бочину рогами. Заревев от боли, он развернулся и врезал белому по морде хвостом. Когда там вместо кисточки образовалось пламя, определить не смогу. Но вот блондину это явно не понравилось. Как и моему огненному, бок которого кровоточил и слегка онемел. А он мстительный. Пока ледяной мордой опаленной махал, Сыри описал небольшой круг и вернулся, тяжело падая тому прямо на спину. Ледяной развернул голову и дал по нас холодом. Сыри, понятное дело, ответил огнем, да еще вцепился передними лапами тому в шею, а задними начал драть крылья. Белый закрутился, пытаясь сбросить раскаленного всадника. Ну где там? По себе знаю, избавиться от этого желтоглазого практически невозможно. Одно плохо. Пока эти двое устраивали разборки, я чуть меж ними не влезла и надавала по башкам. А как еще можно терпеть этот произвол? Меня болтало, словно травинку на ветру, и чуть не снесло снежной волной, несмотря на щиты. А уж о том, что я промокла вся, говорить не буду. Просто потом одного рыжего искупаю хорошенько, чтоб надолго запомнил. Сыри, идиот, оставь его! Судя по интонации, это Миран. У них с братом хоть голоса и похожи, но у этого он резче. Но только дракона так просто от цели не отступают. Сыри выпустил ледяного, только когда мы слишком быстро стали приближаться к земле. Раскрыв крылья, желтоглазый сделал пару уверенных взмахов, поднимая нас выше, в то время как ледяному было уже нечего раскрывать. Чувства Сыри ярко окрасились ликованием и упоением победы, но долго они не задержались, сменяясь беспокойством. «Ты как сокровище? Прости, но я должен был». «Сумасшедший! Не могу на него злиться. Сквозь щиты прорывается такая нежность и страх потерять, что я сама пугаюсь». Правда, нам не стоило расслабляться. Пока мы наблюдали за падением одного ледяного, со спины к нам попытался подобраться другой, которого подрезал Ниран. Драконы сцепились, разрывая броню друг друга острыми, мощными когтями и плюясь огнем и снегом. Сидящий на спине Алауэ наездник едва не свалился. К тому же, без моих мощных щитов Мальгольму явно не сдобровать, так что пришлось вспоминать старые навыки и ставить щит на расстояние, временно отвлекаясь от всего остального. А этот кошак еще и молниями пуляется, морда наглая. В общем, пока эти трое веселились, я совсем отвлеклась от происходящего вокруг. Хорошо, хоть еще умудрялась выводить весь заклинание, которым через минуту и запустила в оборотня. Ну ладно, плетение щита у меня заняло меньшую часть времени. Все же натренировалась, а вот система наведения потребовала изобретательности. Так что прежде чем раскрыться, шарик заклинания отвесил хороший подзатыльник распустившемуся Мальгольму. Едва лапы Станислава коснулись земли, с него спрыгнул эльф и на месте начал развертывать порталы. Заклубился серый туман, открывая проход в тронный зал цитадели Алауэн. По моему приказу, там постоянно дежурил отряд из 5 драконов, а также асуры и эльфы. Все же наши новобрачные потомки не последних личностей в своих странах. Но едва в переходе показался первый силуэт, я почувствовала неладное. А уж когда увидела лицо эльфа, у бедного бровки домиком встали и медленно так поближе к затылку поползли. Чудесные изумрудные глазки приняли едва ли не квадратную форму. Но вот когда у него задрожала нижняя губа, я испугалась за его психическое здоровье. Кто там довел дедушку? Скатившись с бока дракона, мягко спружинившего на траву, я бросилась к Алеандру. Но не успела и на десяток метров подойти, как он обернулся и заорал. «Убирайтесь отсюда, пока я его еще удерживаю!» Только тут я почувствовала эту силу и распознала структуру магии, которая стекала с рук эльфа серебристым туманом и лилась к порталу молниями и змеями. Он вовсе не открывал его, а удерживал закрытым. Это что же за силы нужны, чтобы у 2000-летнего эльфийского принца перехватить ткань заклинания? Я не выдержала и громко матюгнулась. Ответ-то простой до противного. На это способен только дракон, притом довольно взрослый, 10 сотен, это точно. Мысленно сообщив Алаон об опасности, я медленно подошла к эльфу, по вискам которого струился пот. «Сыри! Сваливайте отсюда как можно дальше!» «Что ты задумала, сумасшедшая?» «Алеандр долго не выдержит. Я хочу перехватить нить блокировки и подержать за него, пока вы не уйдете». «Я не оставлю тебя. Меня прикроет Ниран». «Почему он, а не я?» «Не время для ревности, змей. Он не спорит. Он знает меня. Он был подготовлен для работы с хранительницей. Тебе это только предстоит». «Что предстоит?» «Научиться быть драконом для хранительницы. Не спорь. Прошу тебя, любимая, я знаю, что делаю». Ведь это не самый легкий диалог. Я осторожно перенимала нити заклинания. Эльф прекрасно понял все и без слов, и также бережно начал передавать мне поводья. Сколько же силы требовалось для удержания этого портала, и сколько надо было, чтобы так оперативно его отобрать. Когда последняя молния сорвалась с пальцев Алеандра, он облегченно вздохнул, смерил меня взглядом, проверяя, справлюсь ли я. «Как ты уйдешь?» «Без проблем, надеюсь». Одним легким движением эльфийский принц оказался на спине Сыри, и дракон, кинув на меня обжигающий взгляд, побежал. Нет, я понимаю, что ледяные ему взлететь уже не дадут, но бегущий дракон – это нечто. «Алекс, не отвлекайся», – одернул меня Неран. «Если захочешь, мы потом перед тобой табуном побегаем, но сейчас держи заклинание». Я чуть прихрюкнула, представив себе это табун драконов. Нет, все же заточение в дальних владениях не прошло даром, как и узкий круг знакомых, и вообще аскетический образ существования. Я как с цепи сорвалась, совсем дикая стала. Надо унимать свой сарказм и капающий яд. Нити с той стороны начали дергать еще сильнее. Видно, почуяли смену перетягивателя каната. Ага, типа на прочность пробовали. Я им в ответ послала нечто, на что нельзя ответить цензурно. Надеюсь, они там громко ругались, когда телепорт начал искриться. Кружащие над нами ледяные, казалось, совсем растерялись. Им бы оттащить не рано, атаковать меня, оставшуюся почти без прикрытия. Но они явно осторожничали. Странное поведение. Руки затекли, а жар все чаще скатывался к кончикам пальцев. Долго я так не продержу. Скажешь, когда они будут достаточно далеко? Неран, наворачивающий круги вокруг меня, кивнул. Я начала отходить все дальше, чувствуя, как нити заклинания слабеют, а получив сигнал от Алаунту, вообще отпустила, присовокупив на прощание нечто взрывоопасное. И пока в темном зеве клубился дым от моего подарочка, скинула куртку, затем туда же полетела и рубашка. Я осталась в сапогах, брюках и своего рода корсете, обхватывающем талию жестким поясом, а спереди имеющим конструкцию, напоминающую по форме сердечко. Один узкий угол внизу прикрывает живот, и два вала наверху удерживают грудь. Конструкция эта довольно сложная, и ее изготовление и испытания стоили мне много нервов и сил. Но после того, как в нее закачали пару заклинаний, она стала просто неподражаемо удобной. Я почти не чувствовала скованности, но свалиться она не может, да и пробить ее затруднительно. Итак, теперь предстоит самое нелюбимое. По телу прошла волна жара и легкая дрожь. Стряхнув с себя ощущение, как кошка в воду, я раскрыла крылья. Зачерпнув из Нерана побольше силы, я приготовилась к недолгому ожиданию. Когда из зева поперли закованные в броню воины, я забыла даже о заготовленных боевых заклинаниях. Просто стояла и смотрела на них своими собственными глазами, чтобы поверить в реальность происходящего, внутренним зрением, чтобы подтвердить свои догадки. И все еще не верила, еще отказывалась это понимать. Как это возможно? Кто решился? Прикрыла глаза, сдерживая слезы. Ну как же это так? Все происходившее с нами 3 года назад наконец начало складываться в одну мозаику. Наемники, оборотни, полукровки. Всего лишь ингредиенты чьего-то зелья, чьей-то прихоти. А эти передо мной – результат или побочный эффект? Полулюди, полузвери. Монстры со звериными чертами. Люди. Едва разглядев меня, они, не вдаваясь в подробности, кинулись вперед, обнажая оружие. Я же очнулась от гипнотического страха отгадки, только когда до них оставалось не больше 5 метров. Выставила руку чуть вперед и выпустила заклинание. Недооборотней снесло огненной волной, и мне было их не жаль. Так им будет лучше. Вот только поток, вырывающийся из раскрытого портала, все не иссякал. Я спустила с цепи еще пару смертоносных штучек, а уже после этого сделала сильный взмах крыльями, уходя под защиту Нерана. «Сможешь перекрыть телепорт? Если Алеандру это не удалось на первой минуте, сейчас уже бесполезно. Он укоренился и окреп. Не получится». Неран кивнул. «Вот за это я люблю телохранителей. Они не спорили и не перечили, только вносили предложения и что-то уточняли. Не более. Фанатики, преданные своей хранительнице, не мне». «Уноси ее отсюда. Это Сири Нерану. Они нас уже видят. Так что змей смог рассмотреть меня на загривке телохранителя. Правда, без подробностей. без повышенной очешуенности, шипованности и крылатости. Но это же мелочь. Неран, прошу, забери ее, пока это возможно. Но телохранитель проигнорировал все мысленные вопли гранатово-волосого, а я, по идее, их даже и не должна была слышать. Мы в такой же жуткой ситуации, выдала я, слетая со спины дракона. Ну, телохранители и Гзарчик меня не в таком виде могли лицезреть. Последнему даже мыть меня приходилось несколько раз. Да и летать он меня учил. Зачем еще мне нашли учителя Асура, единственную крылатую расу, кроме драконов? А вот остальные рассматривали с неприкрытым удивлением. Хотя Сыри смотрел собственническим и очень жадным взглядом, наверняка сравнивая с собой в третьей ипостаси. «Александрит, ты как?» Я кивнула. «Что мне останется, крылатой хранительнице с боеспособной ипостасью, да еще и в окружении своих драконов?» «В шоке!» — ответила я правду. Села рядом со сброшенными тюками и зарылась в них, выискивая остатки своего оружия, а попутно вводила в курс дела. Тут явно не обошлось без некромантов и магии крови. Кто-то решил провести эксперименты по скрещиванию разных видов. «Мальгольм, ты можешь представить оборотня без второй ипостаси?» Посмотрела на растерянного друга, попутно убирая за голенище сапога кинжалы. «Этакое два в одном. Потрясающе, не правда ли? А армия из таких существ? А вам скоро предстоит ее лицезреть во всей красе. Полукровки». Я встала. «Искусственные полукровки. По-живому, перекованные. Просто потому, что кто-то захотел создать». Мужчины молчали, словно язык проглотили. «Ну, конечно. Только рыжий подошел ко мне и также молча, даже не обнял. Просто сжал в руках. Как будто от этого станет легче. Теперь понимаете, зачем все это затеяно?» Алеандр, как самый опытный и понятливый, кивнул и внимательно посмотрел на мою реакцию и спросил: «Только зачем это драконам, Алауэн?» Я кивнула, правильно почувствовал. Кому, как не мне, ощущать отголоски магии, поддерживающей портал, магию своих же драконов? Ткнулась носом в еремную впадинку у горла Сыри, чмокнула его в ключицу. И прежде чем он успел среагировать, отскочила в сторону. «Как я понимаю, убраться отсюда подальше мы не можем», — посмотрела я на Леандра. Тот кивнул. «Значит, пробить еще один телепорт не получится. Улететь из-за ледяных драконов тоже. Вон они, заразы, кружат, как стервятники. А мы застряли посреди долины, край которой робко пробивается где-то зубьями гор». «Как силами?» — продолжаю расспросы. «Должна же я знать, на что мы способны». Эльфийский принц фыркнул. «Типа, ты у кого спрашиваешь, девочка?» А сам еще совсем недавно бухнул энергетический запас, который истощил бы трех архимагов до донышка. «Кошак, ты стихийник, не забывай, пожалуйста. А второй ипостаси временно забудь. Понятно?» Мальгон еще и глаза закатил. Вот ведь спелись. Нашел себе эльф-ученика. «Ну, за остальных я не беспокоюсь. В плане магии. Драконы есть драконы. Истощить их даже у меня не получится. Гзар, как маг земли, имеет весьма недурную подпитку. Хранительница, пока рядом с ней драконы и тем более кровники. Вообще, что русалка посреди хрустального озера, родная стихия». Миран сделал попытку отстранить стоявшего рядом со мной Сыри. «Ага, раз 10 у него этот фокус выйдет». Желтоглазый зашипел и бросил на телохранителя убийственный взгляд. Колин, стоящий по другую сторону, хмыкнул. «Хранительница?» Я кивнула. «Все нормально. Пусть братья остаются где есть». Телохранители недолго терялись. Миран стал в 5 шагах от меня, а Миран за моей спиной. Для них приказ дороже жизни, и уж тем более, когда его отдала Диар. Несколько минут мы просто молчали. Драконы внимательно прощупывали пространство, чувствовали его. Это даже не магия, нечто сравнимое с полетом или огненным дыханием. Я не стремлюсь понять, каким чувствуют этот мир драконы, хотя наверняка это жутко интересно. Я же тем временем потихоньку тянула из них магию, и скатывала ее в небольшие величиной со слива упругие шарики. Полезно для нервов, говорят, и для здоровья. Ради разнообразия сделала их цветными, подвешивая вокруг себя. Мальгольм попытался подцепить один из них когтем, но его руку перехватил Алеандр и покрутил пальцем у виска. Правильно, я бы еще и в лоб дала. Нифиг лезть чужие заготовки. Когда из небольшой рощицы вышли первые жертвы экспериментов, хотя кто бы говорил, я слегка вздрогнула, едва не уронив очередной шарик. Недовольное хмыканье раздалось сразу с нескольких сторон. Сволочи! По чешуйкам, кажущимся почти атласными и невероятно мягкими, прошлись нежные пальцы. Я люблю тебя, мое сокровище, и все сделаю, чтобы вытащить отсюда. Теперь пришла очередь моих бровей выделывать невозможное. Удивленно глянув на змея, я получила в ответ хитрый прищур желтых бесоватых глаз. Его мое откровенное недоумение явно порадовало. Вон как лыбится. И непонятно, что больше меня поразило. То, что этот нахал знает, что я его слышу, или странное признание. Перестань так недоверчиво на меня смотреть. Я еще раньше догадался. Но все сомнения развеял Тео. Я его... Ну да. Да, скорее уж он меня чуть не прибил. Но никто не смеет целоваться с моей женщиной. Я громко фыркнула. Сыри поморщился. Ты бы знала, как быстро и доходчиво старейшие умеют вправлять мозги. Ой, кому ты это объясняешь, милый? Примерно это я и поведала ему взглядом. Мое голубоглазое чудо. Хорошо хоть не в перьях, а всего лишь в чешуе. Хотя от тепла и нежности его мыслей и чувств все внутри меня пело. И долго вы еще в гляделки играть будете? У нас назревают серьезные проблемы. Это влез Колин. Сыри лишь улыбнулся и приложил палец к моим губам. Да, это будет лишь наша тайна. Александрит, пора, обернулся Миран. И, дождавшись моего кивка, отошел в сторону. Шарики заготовки, как преданные псы, хотели было броситься за мной, но я остановила их мгновением руки. Сама же вышла вперед. «Обожаю смотреть, как она колдует», — восхищенно заявил Гзар за моей спиной. «Магия драконов сильна, но она же стихийна. Хранительница же не только забирает эту силу, но и преобразовывает ее. Стянутой мной энергией можно рушить города и разносить горы в мелкий щебень. Подобное могут дать только объединенные силы пяти драконов, стоящих у меня за спиной. Мирран и Ниран вовремя вспомнили, что на тренировках я пользовалась силой только трех драконов, и начали оттаскивать всех назад. А я продолжала набирать силы. Воздух вокруг искрился и сиял, словно в жемчужной пыли. Ты в руках у меня уже не шарик, а многогранная звезда, внутри которой бьются, не находя выхода стихии, и та особая энергия, что есть только в драконах. Каково это – черпать силу из других? Ничуть не сложно, если ты хранительница. Давно, еще в момент моего второго рождения, была образована первая ниточка связи. Сначала она опутала братьев Ту, моих кровников, тех, чья энергия и магия – мне ближе и родней. Потом появилась и Алин. Не зная того, я привязывала ее к себе, опутывала. Потом Диар научила меня не только контролировать нити, но и создавать новые, пока паутина не опутала всех драконов Алауэн. Такова сила хранительницы. Сияющая звезда уже давно не помещалась в моих руках, и, контролируя ее, мне пришлось развести руки в стороны. Меня немного подняло над землей, такова оказалась собранная сила. Хотя в том, что я удерживала на кончиках пальцев, магии разве что на новорожденного дракончика. В какой-то момент мне это просто надоело. Все же не очень приятно, когда через тебя проходит чужая магия. Это их часть, кусочки их сущности. Ярче всего, конечно, для меня магия Сыри. Жаркая, огненная, нежно ластившаяся к рукам. Магия Колина уверенно текла по венам, словно древесный сок по стволу, родная, заботливая. То, что шла от Станислава, тоже можно назвать родственной, более холодной, чуткой, освежающей. Телохранители, несмотря на свою абсолютную идентичность внешне, для меня всегда отличались. Неран мягче, но в то же время безжалостней. Магия его слегка покалывала, богато насыщая. Магия Мирана приносила едва ощутимую боль. Все это, собранное вместе, странно звучало во мне, выливаясь из кончиков пальцев, из ладоней, из близких вен на руках. Хватит. Раскрыв глаза и крылья, я сделала несколько уверенных взмахов. Удерживая звезду на кончиках пальцев, поднятой над головой руки, второй вырвал из нее приличный кусок. Мне даже заклинание не нужно, только приказ и короткое понимание цели и средства. И сверкающая, хвостатая звезда уходит в сторону идущего на нас войска. Запускаю ее нарочито вниз, заставляя удариться о землю в паре десятков метров от первых недооборотней. На несколько секунд они ошеломленно замирают, только для того, чтобы увидеть, как метеор, распахивая землю, продолжает движение. Глубже и глубже, а потом вырывается на волю смертоносным фейерверком посреди вражеского строя. Только мне некогда наблюдать за деянием рук своих. Удерживая звезду над своей головой двумя руками, начинаю опускать ее на уровень груди, попутно разрывая на 5 частей. Они более компактны и менее устойчивы. Рвутся, словно бойцовые псы. Вытянув руку, использую ее как направляющую, словно ложе арбалета, наводя попеременно на ледяных. Теперь у них есть новая работенка. Пусть побегают от моих клацающих зубами песиков. Ну да, идея придать самонаводящемуся взрывному заклинанию вид зубастого пушистика, наверное, все же из бредовых. Но в свое время я развлекалась, создав такого гораздо меньшего размера, и заставляла бегать от него всех в замке. Тот малыш ни на кого конкретно наведен не был и носился за каждым новым персонажем. Мне было весело, другие ругались. «Так им, Алекс!» – вскрикнул Гзар. Телохранители поморщились, видать, тоже вспомнили это заклинание. «Хм, вопрос на засыпку. А когда тут успела схватка разгореться? Пока я там колдовала, что ли? Обалдеть! Чуть самое интересное не пропустила!» Обнажив саблю, подаренную Теоденусом, я расчистила себе место для посадки парочки радужных шариков. «Привет, мальчики! Что же вы такие страшные-то? Все же избаловали меня сногсшибательными мужиками. Ай, да не в том смысле сногсшибательных!» Гада, сделавшего мне подсечку, пришлось наказывать сиреневым шариком боевого заклинания. Некогда мне тут с ним возиться. Много их. Не успела я и нормально саблей размахнуться, как заметила движение в гуще. Это оба телохранителя с настойчивостью драконов перли напролом в мою сторону. Что я могу сказать? Воевать драконы умеют. Тем более эта парочка, легко машущая здоровенными двуручниками. Ну, при их комплекции и не такое можно. Однако уж больно страшно это со стороны смотрится. А вблизи так вообще, хоть караул кричи. Никогда больше не буду над ними издеваться. Жизнь дороже. «Хранительница!» – строго посмотрел на меня Неран, отмахиваясь своей железякой от парочки недооборотней. «Не лезьте в пекло!» «А зачем хранительница с боевой ипостасью, раз за ней по пятам охранники бегают?» – возмутилась я, стряхивая с сабли мертвое тело. «Нет, я не жестокая. Просто, как говорит Гзар, хвост дороже принципов. А при таком соотношении противников уже на все принципы начихать. Так что я без зазрения совести распорола живот еще одному недоделанному, ловя следующего на острие кинжала. Движения змеи слишком быстрые для них. Я же уже почти танцую. Разворот, взмах темного металла сабли, поймать чужой меч, капельку драконьей силы на кончике когтей, и он ломается у гарды, зажатым в руке осколком, бью в шею противника, быстро, едва уловимо скольжу. Каким чудом хранительнице Диар тогда удалось заманить тех охотников на драконов вглубь ее королевства, не хочу даже предполагать. Это было 1,5 года назад. Никто из них так и не вернулся, встретившись в лесу неподалеку от замороченного замка с внешне хрупкой голубоглазой девушкой. Убивать меня тоже научили хорошо. Чудовище, которое безумно хочет жить и быть счастливым. Как ни удивительно, но орда недооборотней все пребывала, словно и не было ничего. И кровь – это вода. Через какое-то время вся наша компания собралась в одном месте, вставь в круговую оборону. Мои радужные бомбочки давно закончились, хотя создание новых не проблема, просто время терять не хочется. Отправив горячую саблю в черные ножны, увенчанные серебряным драконом, я встала внутри круга мужчин и занялась куда более сложным плетением. То, что я творила, называется гномья ромашка. Ну да, название глупое, согласна, так его ж Диар придумывала. А у нее с фантазией никогда проблем не было. Дело в том, что внешне оно напоминает ромашку, круглый центр, тянущий силы из стебля, мага, и лепестки лезвия. Чем больше сила мага, тем быстрее они крутятся. Диар же в свое время соединила два стандартных заклинания дискового лезвия, добавила им скорости и увеличила. Только крутятся они в разные стороны и находятся на расстоянии полуметра и метра от земли. Да и радиус огромен. Какое-то время я просто вертела два раскаленных обруча на пальцах. Сама же, меж тем, натягивала особые каналы к драконам. Мне понадобится слишком много сил разом. По моей команде все залегли и уткнулись мордами в землю. Все, что выше полуметра, считаю лишним. Так что на спину не падать, не удержалась я. Мужчины дружно фыркнули. А я что? Я ничего. Мое дело предупредить. Не дождешься, змейка. По телу прошлась волна дрожи, едва не сбившая все заклинание. После заклинания я какое-то время буду невменяема. Так что лучше не трогайте меня. Здоровее будете. Это уже для моих братишек, их дяди и кошака. Телохранители и Асур уже видели, что происходит, когда работает ромашка. И, судя по ухмылке, Алиандр тоже. Он просто плохо представляет, что значит это в моем случае. «Ложись!» Мужчины рухнули. А я, раскрутив оба обруча над головой, осторожно их соединила и опустила, замыкаясь в стебле. Получив подпитку, оба цветочка закрутились и начали расширяться. Думаю, самым близким к нам оборотням было очень больно и страшно. Зато после десятка метров они даже не замечали своей смерти. Сила из меня высасывалась просто море. Так что ничего удивительного, что когда я схлопнула заклинание, держаться на ногах не было никаких сил и желания. Зато появился откат. Цепившись руками в серые ножны, я пробормотала. Это надо просто пережить. И исчезла. Девушка сидела на земле, судорожно цепляясь за собственную саблю, фонившую древней магией. Крупная дрожь стрясала тело, у которого в один миг снова появились большие кожистые крылья. И не подойдешь. Судя по всему, в этом существе крайне мало от разумного. Когда сидевший прямо напротив нее Мальгольм начал подниматься, девчонка глухо зашипела, отчего тот снова упал на задницу. «Алекс!» – ошеломленно позвал ее кошак. «Даже не двигайся!» – заявил Гзар. «Она набросится!» В прошлый раз Алекс меня чуть не убила. Тогда мы не знали про такие откаты. «Как в ту ночь», – тихо сказал Колин брату. Тот кивнул. «Долго она будет такой?» «Полчаса, час». Сари глубоко вздохнул и сделал первый шаг. Потом второй и третий. Кто-то начал тихо ругаться, а Алекс зашипел уже куда более откровенно. «Ну что ты, змейка, успокойся. Это всего лишь я». Обойдя ее по широкой дуге, полудракон встал так, чтобы она видела его. «Моя маленькая девочка, Александрит!» Чуть слышно шепча ласковые слова, Сари шаг за шагом подходил к настороженной змее. А как ее еще назвать сейчас? Хотя, надо признать, красиво. У него раньше не было времени даже нормально рассмотреть вторую ипостась своей возлюбленной. Покрывающие тело чешуйки отливали красным на изгибах и в тени. На солнце же сверкали изумрудным. Носик стал еще меньше, зато глаза словно увеличились, ярко-голубые, с тонкими полосочками зрачков. «Ну, что ты так на меня смотришь?» – прошептал он, усаживаясь рядом. «Сама ведь чувствуешь родство. Ты ведь чувствуешь меня, милая, Ну же, успокойся. Тебя никто не тронет. Я никому не дам тебя в обиду. Не даст. Зато она такого обещания не давала, и стоило его пальцу скользнуть по щеке девушки, она резко дернулась вперед, повалив его на землю. Только Сыри не сопротивлялся. Не расслабляя хватки на его горле, змейка провела носом вдоль его лица, лизнула зелено-черные чешуйки, а затем, издав звук, похожий на мурлыканье кота, впилась в его губы. «Шелтоклассы! Мой! Да, теперь у нас в семье двое чокнутых. Сыри, тебе не кажется, что здесь не то место, где можно заниматься этим?» «Ни тех мест не бывает. Бывают не те партнеры», – пробормотал Сыри, отрываясь от возлюбленной. Она недовольно зашипела, все же подчиняясь своему мужчине. Подняв ее на ноги, змей осмотрелся. Похоже, ему действительно лучше не злить свою возлюбленную, а то трупы за ней убирать замучаешься. Вокруг все поле было завалено, даже не телами, а кусками мяса. Будь он помладше, а его желудок понежнее, вывернуло бы. Так ничего, только поморщился. Гадость, конечно, но лучше они. Александрит обняла его сзади, прижимаясь к спине, и он чувствовал, это не жест нежности или поиск защиты, просто ей тяжело стоять. Теоденус предупреждал его, хранительница теряет много собственной энергии при обращении к магии драконов. Она чужда для них, она иная, и только силы того, кто разделил с ней кровь, хранительница примет как собственные. Сыри вообще узнал куда больше, чем хотел спросить. Его слегка опалила волна стыда, и он улыбнулся. С возвращением сокровище. Наполнив резерв достаточно, чтобы хоть стоять не качаясь, я отошла от Сыри, скрывая смущение. У меня от этого мужчины голову совсем сносит, а он лишь усмехается. Когда Гзар шарахнулся в сторону, рассмеялась и я. «Ты чё такой шуганный?» «После такого», — кинул он на поле вокруг нас, — «я уже тебя боюсь». «Я сама себя боюсь». Осмотрев чистое голубое небо, я довольно улыбнулась. «Мы можем убраться отсюда?» «Судя по лицам драконов, я рано радуюсь. Что-то не так, Александрит». «Что еще случилось?» Но прежде чем я успела закончить фразу, я почувствовала это. И тут же занялась скручиванием всех каналов связи с драконами. Можно сказать, эти щелчки рвущихся нитей были вполне осязаемы. Они напоминали звук, с которым рвется стебель одуванчика, полый внутри, истекающий белой кровью. Также стенали эти связи, рвущиеся по-живому. Всего несколько секунд до огненной лавины, затопившей тело и разум. А дальше... Я даже упасть не могла, так и стояла, выгнувшись назад и чуть опираясь на собственные крылья. Не могла двинуться, мыслить, чувствовать что-то, кроме этой боли. Кажется, в моих венах текла не кровь, кислота, разъедавшая все тело. Она жгла, мучила, терзала. Вторая волна. Даже воздух причиняет боль. Даже собственная одежда, кожа, плоть. Так больно. Не представляю, что именно заставляет меня удерживать блоки на своих связях. Ох, если бы я могла отцепить их всех, если бы могла, если бы эта боль хоть на мгновение ушла, давая мне сосредоточиться. Но эта стерва лишь нарастала, все больнее, жаля и терзая. А затем пришло это странное чувство, которое чуть не свело меня с ума. Тепло, такое родное, такое свое. Оттолкнуть его не хватало сил. Глупенький, знаешь ли ты, на что соглашаешься? Но, обнаружив лазейку, горячая лавина рванула по связи, открытой на полную. И как ни тяжело приговаривать его к этой боли, я не стала сопротивляться. Несколько секунд облегчения оказалось достаточно, чтобы сдернуть, вырывая с корнем самые сильные связи, которые осторожно и тщательно наращивались 3 долгих года. Хранительница, едва не погубившая своих детей. Но я успела освободить драконов от своей боли, прежде чем, почувствовав послабление, пришла 3-я волна. Выдержать это выше любых сил. Та стена, за которой спрятались мои драконы от своей слабой хранительницы, обрушилась под мощной силой безжалостной боли. Могу поклясться, достанется всем, даже Тео. Волна жара и моей огненной крови стопила все и всех. Наконец мне позволили упасть. Разделив собственную боль, я не испытала облегчения. Отдача – это такое неприятное дело. Я же чувствую каждого, всех до одного корчащегося от разлитого в крови пламени. И тебя, ледяной, я тоже чувствую. Ну и зачем ты так смотришь, зависнув под самыми облаками? Зачем? Сыри почувствовал расставание. Это столь ненавистное чувство одиночества. Он жил с этим 3 года и всю жизнь до нее. Без этого тепла, близкого и родного, а теперь его опять не стало. Вот она, здесь. Но словно ее и нет. Что это? Оглядевшись, Сыри нашел глазами свою женщину. И если в первую секунду испытал облегчение, то буквально в следующую испугался. Она стояла между ними, неестественно выгнув спину и запрокинув голову. Распахнутые крылья упирались в землю, давая ей дополнительную опору. Осунувшиеся, замершие, словно каменные черты лица, глаза, в которых плещется боль. В следующее мгновение ее отголоски опалили его кожу, а из носа и рта возлюбленной вытекли темные струйки крови. «Александрит!» — метнулся он к ней. Но ему не хватило шага, когда его перехватил эльф. «Не прикасайся к ней, если не хочешь убить. Это наведенная магия крови. Немедленно ставь самые сильные блоки, пока она еще держится». О да, он поднял щиты и выставил блоки, почувствовав которые, нахмурился его брат. Сри все же сделал этот последний шаг и стал как раз напротив нее, пытаясь поймать безумный от боли взгляд, а затем открылся ей. Ох, если бы он знал, как это больно, если бы он только мог предположить, что это так сильно. Сри сделал бы все то же самое, но хоть на пару мгновений раньше, хоть на немного. На несколько секунд ее глаза прояснились, но тут же вновь утонули в боли, а он продолжал черпать ее, стараясь хоть немного облегчить пытку. Все драконьи инстинкты просто воют об опасности, но он и на мгновение не отвлекается. Там его брат, а здесь, балансируя на грани между болью и смертью, его возлюбленная, его Андин. Щелчок, рвущий вену. Миран и Ниран на мгновение застывают, удивленно рассматривая эту пустоту. Их связь с молодой хранительницей уступала только узам крови между Александрит и братьями Ту. Телохранители были первыми, на ком она испробовала свою власть. Еще нерешительно и робко, не требуя, лишь прося и причиняя лишнюю боль. Привязывая к себе. Одного – ненавистью, другого – нет, не любовью, нежностью. Братья были готовы отдать за нее жизнь, хотя и чувствовали при этом совершенно разное. А сейчас... Ту переглянулись, остро ощущая происходящее, чувствуя на губах солоноватый привкус ее крови. Так же, как и отголоски боли. Им даже обмениваться мыслями не надо было. И так все поняли. Не зря же за эти 3 года хранительница Диар готовила их к подобной миссии. И оба понимали, если хранительница Александрит не удержит проклятие крови, у них не останется выбора. Ниран с замиранием сердца следил за подошедшим к девушке полукровкой. Если ему удалось снять откат и безумие, может, и в этот раз получится. Но, судя по тоске в желтых глазах, теперь уже не выйдет. На мгновение отголоски боли почти пропали, чтобы многократно отдаться в рвущихся связях. Тяжело терять подобное, и физическая боль несравнима с психологической. Даже Миран поморщился, уже не говоря о его брате. Вот только их связывала не одна нить, а целая паутина. И когда основная отпала, более мелкие все еще доносили чувства, терзавшие хранительницу. Миран чуть сильнее сжал челюсть и сделал несколько шагов к замершей девушке. В руке блеснул один из 4 кинжалов близнецов. Их создала Диар, дабы обезопасить клан. Но она наверняка не думала, что они понадобятся так скоро. Еще один неудачный эксперимент. Но уже на излете его руку перехватили. «Не смей!» Выкрутив руку из захвата, Миран попытался избавиться от помешавшего ему эльфа, только хватка у того железная. «Алиандр, отойди!» – прошипел дракон. «Я не дам ей погубить клан». «Она-то в чем виновата?» «Это магия крови. Не будет ее, и клан будет в безопасности». «Я знаю, но так нельзя, Миран». «Так можно», – медленно подошел к ним Миран. «Хранительница Диар приказала убить Александрит, если ее жизнь будет угрожать клану. А она угрожает ему одним своим существованием». «Диар рискнула, еще не зная о них», – кинул он на поле мертвецов. Провел рукой вдоль гребня на спине девушки. «Миран, я не дам тебе ее убить». «Ты?» «Пожалуйста, поверь в эту девочку. Поверь и сопротивляйся. Или убей сразу троих». «Он», — кивнул дракон на замерзшего Сири, — «не будет жить без нее. А я не смогу с их кровью на руках. Не рушь любовь, прошу». Хотя к чему слова, если и так ясно, что Мирана не остановить? Приказ хранительницы Диар для него священен. Сильнее воли, сильнее разума и братских чувств. Приказ той, что он боготворил, что было смыслом его безрадостной жизни. Братья застыли и несколько секунд просто смотрели в глаза друг другу. Два клинка и два дракона. Абсолютные близнецы. Снаружи. Через несколько ударов сердца Миран сделал шаг, сильнее сжимая кинжал. Ниран замер еще на мгновение и подхватил тело брата, когда оно начало мягко оседать на истоптанную землю. «Так будет лучше для тебя», – прошептал Ниран, проведя рукой по лбу близнеца. «Она совсем истерзала тебя, всю душу выпила, бедный мой. Диар ответит за все свои грехи, обещаю». «Не надо, она не виновата в глупости моей». Ниран осторожно вынул из тела брата кинжал в виде змеи, убрал в свои ножны, пообещав вернуть его создательнице. Встретился с понимающим взглядом Станислава и благодарным Калиандрея. Поняли ли они, что это скорее нужно было им, братьям Ту, прожившим слишком долгую жизнь, один до фанатизма влюбленный в свою госпожу, другой, потерявший жену и любимую, предистроит. Столько веков они были спасением друг для друга, поддержкой и опорой, не дающей скатиться в бездну отчаяния. Но и их хрупкий мир порушило одно решение и человеческое дитя. Наказание для одного, новая надежда для другого. Не будь они близнецами, теми, кого драконы зовут Ту, они не смогли бы решить все это так. За один удар сердца, за короткий взгляд в глаза, за едва заметную улыбку. Кому жить, кому умереть? Все решила сила надежды. Хватит, девочка, не терзай себя. «Отпусти!» Ниран потянул к хранительнице ментальную связь, которой хватило, чтобы порвать хрупкую преграду. Это спасительная боль. Глава 5. В темной-темной комнате. Влюбленного дракона уничтожить намного легче, чем обычного, если у вас, конечно, хватит духу или разума. Ян Словик, трактат о драконах. Очнулась я от холода. Знаю, от него обычно, наоборот, сон клонит. Но я, сжавшись в клубок, нечаянно ткнула шипом на руке себя в глаз. А так как это было лишь следствие холода, да какая разница, чё я проснулась? Открыла глаза, потерла холодные плечи окоченевшими руками и еще какое-то время бестолково пялилась на грубую кладку стены, селись хоть немного растолкать свой мозг от зимней спячки. Он, разумеется, послал меня куда подальше, заявив, что пока холодно, просыпаться не собирается, и захрапел. Недовольно фыркнув, я обратилась к другому мозгу, тому, который нас втравил во все неприятности, заднему. Он оказался более разговорчивым, правда сообщил, что дело его выполнено, и теперь было бы неплохо начинать спасать свою драгоценную попу. Я-то, в принципе, с ним согласна. Только бы еще понять, откуда спасать и как. И все же, как холодно. И если учитывать, что на мне только узкие брюки и корсет, типа чуть посередине, то есть опасение, что скоро я обращусь в сосульку. Хорошо, хоть вместе со мной проснулся и Кешка, до этого обвивавший руку. Теперь этот горе-защитник переполз на спину и, раскрыв красные крылья, обнял меня за плечи. С ним действительно было чуть теплее. «Алекс хорошая!» «Еще бы!» — хмыкнула я. «Кеш, ты говорить-то можешь, а почему не хочешь? Оригинала твоего порой не заткнуть!» Он положил голову мне на плечо и выдал гениальную фразу. «А надо?» «Да, за 3 года сна Кешка повзрослел, в отличие от меня». «Да», — согласился он. «Ах ты, зараза такая! Весь в сырье!» Но стоило вспомнить Желдоглазого, как внутри все сжалось, а сердце кольнуло раскаленной иглой беспокойства. «Где он? Что с ним?» Последнее, что я помню отчетливо, как это сумасшедший влез со своей помощью в паутину моих связей. Конечно, и мне, и драконам Алауэн есть за что его благодарить. Не будь сыри, они получили бы так, что еще неделю отходили бы. Ведь заклинание, на которое меня так ловко поймали, было направлено скорее на клан Алауэн, а не на отдельно взятую хранительницу. Слишком упрямы были волны, слишком много силы. Да и впечатление такое создавалось, словно что-то в этом заклинании специально ищет мои связи. «Цири, ну где же ты?» «Здесь», — коготком почесал меня Кешка. Хорошо, я ипостась не меняла. Так и валялась змеей недоделанной. «Где?» «Там», — указал он куда-то в сторону. «Ты его чувствуешь? Как он?» — переполошилась я. Татуировка пожала крыльями, но под моим строгим взглядом созналась. «Больно». И в причине этой боли я не сомневалась. Что-то скрипнуло, и полутьму разрезал прямоугольник неяркого света. «Ты идешь с нами?» Я вздрогнула и, осторожно опираясь на стену, встала. «Куда?» Мне не ответили. «Зачем и куда?» — повторила я, вжимаясь в стену. «Ты хочешь увидеть своих драконов?» По телу прошла волна дрожи. Кивнув, я больше не раздумывала и пошла к двери, и практически не удивилась, увидев старого знакомого, до боли знакомого. Это тот самый тип, который когда-то в могильнике ловил нас с Ири. Заметив мое легкое недоумение и брезгливую мину, он довольно улыбнулся. «Ну, пошли, змейка!» Переходы, лестницы, как бы это все запомнить, если все внутри только и просят поспешить и увидеть драконов. От волнения даже челюсть сводит. Если бы не затекшие подгибающиеся ноги, точно бы быстрее провожатых своих бежала. А так меня чуть ли не за шкирку тащили. Несколько раз я чувствовала близкое присутствие Желтоглазого. Вот только мы ныряли в новый коридор, уводящий нас дальше. Если это чтобы запутать меня, то я уже 3 минуты даже не пытаюсь понять, где нахожусь. Наконец меня толкнули в какую-то комнату. Правда, забыв предупредить о ступеньках. Девичья память, наверное. Слетела я здорово, чуть шею себе не сломала. Но, перевернувшись в воздухе, упала, мягко спружинив на четвереньке. Вот говорили ведь, не буди змею, пока спит. И зачем этому поганцу было издеваться? Так что сам нарвался. У меня рефлекс сработал, когда он по той же лестнице спускаться начал. Акзар хорошенько научил. Кто бы сзади не подкрадывался, сначала бить, а там уже разбираться за что. Подавшись вперед и опершись рукой об пол, правой ногой резко брыкнула назад, как раз в живот бледнолицому, а через пару ударов сердце откатилось в сторону, позволив матерящейся куче моле скатиться по ступеням. Свист плети гармонично слился с моим шипением. От удара я чуть прогнулась, не испытывая боли. Все же мою чешую металл не пробивает, а тут плеть, пусть и с морем. Второй раз плеть так и не коснулась моей спины. Я ее поймала на излете и выдернула из рук какого-то колдунишки. Размахнулась и засадила ему рукоятью как раз в висок. Будет знать, как обижать слабых женщин. Снова щелчок плети, теперь в 10 метров от меня. Вот только больно от него. Повернув голову, я скользнула затуманенным взглядом по колено преклоненной фигуре, по заведенным над головой рукам, прикованном к стене, по иссеченному телу, и только через какое-то время отважилась заглянуть в желтые глаза. В них не было боли, лишь нежность, от которой у меня все внутри переворачивалось. Чуть слышно всхлипнув от раздиравшей сердце боли, покорно села в указанном месте и позволила сковать себе руки. Только у меня они были на цепи подвешены. Немного придя в себя, нашла силы осмотреться. Комната довольно большая, выполнена в стиле пыточного минимализма, притом с одной полукруглой стеной. Как раз к ней меня и приковали. Народу, конечно, много, и все на меня пялятся. «Хранительница!» — с какой-то едкой неприятной издевкой произнесла темноволосая женщина. Так тошнотворно-сладко это еще никто не отваживался произнести. Хотя делали попытки, особенно Миран. Нет, ему еще учиться и учиться у этой грымзы. «Драконица!» — поморщилась я. «Что? Неужели так быстро привыкла к нашим преклоненным коленям? Да уж скорее к редкостному сволочизму!» «Что есть, того не отнять!» — улыбнулась она. «Я хочу, чтобы ты запомнила. За каждое твое движение ответит он». Драконица рукоятью плетки задрала подбородок Сыри так, чтобы ему было сложнее спрятать от меня глаза. «А за твое, мальчик, заплатит брат». «Да, не зря у драконов ходят легенды о жестокости их женщин и о безжалостности к врагу, о беспощадности, право даровать жизнь и право ее забирать». «Зачем все это? Вы хотите уничтожить клан?» Она усмехнулась. «Девочка, неужели ты думаешь, что я настолько глупа и расскажу тебе все? Или, может быть, отпущу? Все, что мне от вас нужно, это информация о дистероид и секрет твоего создания, хранительница». «Необходимость Тероид-Ан я могу понять. Это власть над драконами. А дистероид-то зачем? Для создания таких вот недооборотней, что напали на нас? Ну и логика у этих маньяков. Мозги сломаешь их понять». «Может, легче у Диар спросить?» – загрустила я. И тут же острые когти впились в ключицу Сыри. Он не издал ни звука, просто дернулся, отчего мои глаза мигом наполнились слезами. Ведь знаю, ему больно. Тут и полуразорванные связи трогать не надо. Как многое может сказать складочка у губ, которую еще совсем недавно целовала? Заломленная линия, непроизвольно сжавшаяся мышца. Тебе все-таки больно, хоть ты и пытаешься скрыть, любимый. Это было просто предложение. Она знает куда больше нас всех вместе взятых. И попасть под гневную руку Таоденуса, он стережет свою жену лучше, чем Цербер Тантрас. А вот ты не уберег, не правда ли, Сириандрей? Желтоглазый не ответил. Зато стало заметно, как ходят на его щеках желваки. Драконица демонстративно вздохнула. «Упрямые! Вам же хуже! Чем дольше будете молчать, тем хуже будет! Запомните это!» Развернувшись, женщина пошла к выходу. «Зачем?» – уже на ступенях остановила я драконицу. «Пора менять главенствующую пару. Вам так не кажется? Уж слишком зарывается наша мать и прародительница. Но и на ее куклу мы не согласны». «Ага, своя власть ближе», – не сдержала я усмешку. «И своя семья тоже. Александри Тандин из клана Алауэн. Но тебе это никогда не понять. Уже не понять. Они», – кивнула она на магов, заменявших здесь пыточных дел мастеров, – «позаботятся об этом. Ты слышал меня, Сыри?» «Не смей», – прошипел он в ответ, – и со всей силы дернулся, едва не выкручивая себе руки. «Оставь наших женщин в покое! Хочешь отомстить, Каенет? Тогда мсти Диар или самим богам. И Алин, и Александрит ни в чем не виноваты перед тобой». «Не виноваты? Зато получили все то, что отняли у меня и Сантана. Вдвойне получили. Вот и вы заплатите столько же, особенно ты, рыжий. Она подарила тебе то, что я и мой сын безрезультатно вымаливали». Подойдя к прикованному мужчине, драконица ухватила его за подбородок, разворачивая лицом ко мне. Посмотри на нее. Посмотри на нее, Сириандрей. Ради этой женщины ты нарушил законы создателей. С ней разделил свою жизнь. А знаешь, я позволю тебе самому убить ее. Как только будешь готов, просто скажи. И я позволю тебе облегчить участь своей женщины. И никому иному не позволю забрать ее жизнь. Что бы они с ней ни делали. К этому времени глаза у Сири приняли совершенно круглую форму, разливаясь блестящим золотом. Но даже сквозь эту абсолютную гладь просматривался такой ужас, что мне стало страшно за его психическое здоровье. Он смотрел на меня, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. «Мой бедный, любимый!» Я проводила взглядом высокую драконицу, от которой ощутимо веяло холодом. Дверь закрылась, а я медленно перевела взгляд на лапу магов, собравшихся у одной из стен. Оптимизма они не внушали. Ой, как не внушали. Особенно, когда эта поганка бледная мне подмигнул. Мерзко так ухмыляясь. Я даже в стенку вжалась. «Андин!» Подняв голову, взглянула в желтые глазища, расчерченные узким зрачком. «Что бы ни случилось, Кеннет не должна знать ничего о Тариит-Ан, иначе она погубит весь клан. Ты поняла меня?» Я чуть заметно опустила ресницы. «Не дурже. Диар достаточно вбил в мою дурную голову. Хотя, откуда он-то знает о Тариит-Ан?» Заметив недоумение на моем лице, Сири криво улыбнулся. «Неужели ты думаешь, я такой дурак? И не пойму. Диара заставила нас создать подобие себя, в то время как я хотел всего лишь женщину, способную выносить моего ребенка. Не смотри на меня так осуждающе. Идеальных экспериментов не бывает. Вот и у меня, кроме прочего, есть один существенный недостаток – полная несовместимость с другими расами». Он опустил голову. «Прости, любимая». «Нет», – протянул тот бледный колдун. «Подними голову, ты будешь все видеть». Ухватив Сири за волосы, он задрал тому подбородок и поставил его на вилку, которая одной острой частью упиралась в челюсть, а другой – в еремную впадинку. Так что любое движение дракона вызывало мгновенную боль. А я, если честно, не могла понять, почему оба дракона так бессильны. Ну ладно я. Мне на штопку дыр в ауре и магических связей надо не менее недели. А то я себя чувствую, как запутанный и растрепанный комок шерсти, грязный, потасканный. Хотя, судя по всему, драконам тоже нелегко пришлось. Как я ни старалась, но проклятие крови ударило по всем драконам. Особенно по моим кровникам. Хотя теперь понятно, откуда взялось заклинание, скрутившее меня. Как же это эльфы не уследили и позволили этому луналикому уйти с моей кровью? Но тут уж я сама виновата, надо убирать свои следы. Ведь магия крови хоть и запрещена, но, как я не раз убеждалась, очень живо используется в определенных кругах. Пока я тут раздумывала, как бы узнать на будущее способ сдерживания непутевых братьев Ту, ко мне двинулся бледнолицый, одним своим видом заставляя задуматься, а оно вообще у нас есть это будущее? «Скованное совершенство!» Он дотронулся до моей щеки холодными пальцами, и меня едва не вывернуло от омерзения. «Такая мощь в крови одной женщины!» Я не удержалась и поморщилась. «Ну что ж ты такая неразговорчивая змейка? Неужели КНТ так тебя запугала?» Сладким издевательским тоном спросил он. «Прости ее. Она всего лишь женщина, пусть и дракон. А вы такие чувствительные». «Если она чувствительная, то я человек», нашлось точное определение. В теории, возможно, так и было. Но вот сомнения по этому поводу огромные. «Да, видно, Диар, твой язык так и не укоротила. Хотя надо было». «Вам тоже много чего надо было. Не боитесь, что клан вам подобного не простит?» «Они вас уже не найдут, пташки!» На лице Луналикова было столько гордости за совершенное, что мне так и хотелось ему врезать. Хотя, надо признать, им есть чем гордиться. Поймать двух драконов и молодую хранительницу – это надо постараться.